Ну, здравствуйте, мои дорогие, в эфире Василий Васильевич из «Стол заказов» на Народном славянском радио. Сегодня у нас будет особенный «Стол заказов», и в чем его особенность, вы узнаете в свое время. А пока слушаем и вникаем в то, что будет у нас звучать в этом выпуске «Стола заказов». Ну и по традиции, поехали! Выражаем благодарность Егору Васильевичу и слушаем мелодию в исполнении Александра Васильевича Субботина «Вода водится». Ну и вот уже как у нас завелось, я анонсирую то, что у нас будет происходить в эфире на предстоящей неделе. У нас будет 3 эфира, уже это традиция у нас. 1 ноября мы послушаем с вами, поучаствуем, задаем вопросики по хорошей теме, называется которая «Осенние болезни не для нас». А ведет его замечательный наш доктор, я уже так вот выражаюсь, это наш доктор, вот Захар Блинский Арират. Вот, и вот после такого краткого анонсика благодарим Евгения Александровича и слушаем песню «В северной сторонке». Белые рыбы много. Ну и на следующий прямо вот день, вот такой вот, мне вот просто вот я тороплюсь, вот чтобы вот туда вот успеть вот. Ну, как говорится, всему свой срок, всему свое время. Вот, 2 ноября у нас русская Лапландия, места силы, Георгий Чащихин и Николай Иванченко. Вот замечательный такой вот у меня эфирчик будет. Послушаем, поучаствуем. Не забывайте, что у нас нужно участвовать, это когда мы заходим в чат и задаем вопросы, и общаемся там со своими друзьями. А попасть туда очень просто. Вот заходим на наш сайт, lavmir.org, это наш сайт, туда заходим, находим надпись справа. Чат, заходим, регистрируемся. Очень простая регистрация, там любое слово запоминаем, чтобы потом не путаться, не мучиться. И уже все, мы уже в чате принимаем участие в эфирах, задаем вопросы, общаемся с друзьями. И вот там уже мы с вами будем принимать активное участие вот в этом эфире. Ну а мы с вами выражаем благодарность. Илья Николаевич, вам благодарность. И слушаем замечательную мелодию «Морские куплеты». Позаранок, кто их так встревожить мог? На побыв уедет молодой моряк, грудь его в медалях, венту якорях. Моряк в развалочку сошел на берег, как будто он открыл 500 Америк. Но не 500, так 5, по крайней мере. И все на свете острова он знал, как 2 штука. Ах, море, море, волна под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить без моряка. Белая в полоску воротник, мы, девчата смелые, спросили напрямик, с какого парень года, с какого парохода и на каких морях ты бадовал моряк? С какого парень года, с какого парохода и на каких морях ты бадовал моряк? Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и прессы обожают Костю моряка. Эх, яблочко светалого, полюбила Костя парня правого. Эх, яблочко Ну, а вот 3 ноября у нас будет эфир под названием «Мистические места России». Вот так вот сильное такое название, и вести его будет Артур Каримбаев. И мы с вами опять же будем участвовать, принимать участие в эфире именно посредством того, как я сейчас только что объяснил заранее, участвуем в чате. И вот после такого завораживающего названия предстоящего эфира мы передаем привет Александру Геннадьевичу. И вдвойне приятно слушать песню «Мельница. Луч солнца золотого». Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена. Между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет на наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет, солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш. В час грусти и печали ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет, солнце взойдет, солнце взойдет, солнце взойдет. И вот сейчас я уже добрался до того своего интересного события, когда я сделаю маленький обзорчик новостей. Итак, в издательство «Радович» вы можете обрести футболочку с черным символом «Родимич» в солнечном круге «Родом Русь сильна». А также там можно приобрести книги из серии «История и культура», книжку «Закон русского духа в обрядах и срядах восточных славян». И также книжечку «Древняя Русь» словами очевидцев 9-12 веков, «Древняя Русь» устами жителей 9-12 веков, словарь берестяных грамот 9-12 веков, автора Тюняева Андрея. Все его знают, все его слышали, у нас очень много было с ним эфиров. И вот он выпустил свои книжки в издательстве «Радович». Ну и много других полезных книг, предметов, как из ряда сувениров, так и полезных в быту и на каждый день. Заходите на сайт издательства «Радович» и выбирайте, что нравится по душе. А мы благодарим Наталью Ивановну и слушаем песню «Пелагея. Ой, то не вечер». Продолжаем обзор новостей. И вот на сайте Рада Божия появились новые статьи и новые выпуски замечательного человека и учителя Игоря Александровича Глоба, который отвечает на вопросы в своих постоянных выпусках под общим названием «Ответы на вопросы». Так что не теряем время даром, слушаем Народное славянское радио и интересуемся тем, что происходит вокруг нас. Ну и благодарим Александра Анатольевича, слушаем песню «В моей душе покоя нет» Андрей Мягков. Покоя нет, везде я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти. Неведомые силы, пусть невредим вернется вновь ко мне мой кто-то милый. Но нет со мной кого-то, мне грустно от чего-то. Клянусь, что все бы я отдал на свете для кого-то, на свете для кого-то. Клянусь, что все бы я дал. Мы подобрались к самому интересному. Недавно мне дали полистать очень интересный файлик, в котором я с удивлением обнаружил имя и фамилию очень незнакомого человека. Я сам лично безмерно его уважаю и очень рад, что судьба свела меня с ним, потому как он дал мне гораздо больше, чем мог я найти сам. Конечно, я сейчас могу долго перечислять все его заслуги и качества, но мне кажется, что нужно все-таки сказать самое главное. Итак, читаю. По итогам международного конкурса «Национальная литературная премия «Золотое перо России-2016». Номинация «Издание». Золотые лауреаты. Керамическая статуэтка «Кузнецовский фарфор». Наряду с участниками из Греции, Афины, России, Москва, Красноярск, Гомель награждается. Сделайте глубокий вдох. Готовы? Внимание. Алексей Орлов, город Москва, Россия, Народное славянское радио. Вот так вот, друзья мои, поздравляю Алексея с замечательным достижением в своей жизни. И вот очень рад, что все-таки его труды дали свои входы на благодатной почве. Еще раз поздравляю Алексея, для него включай бодренькую мелодию «Родные напевы вдоль да по речке». Чешет он русы частым гребнем, гребешком. Три деревни, два села, восемь девок, один я частым гребнем, гребешком. Сам он со кудрями, сам он со русыми разговаривает. Эх, чай, примечай, куда чайки летят, разговаривает. Эх, чай, примечай, куда чайки летят, разговаривает. Кому ж мои кудри, кому ж мои русы, эх, достанутся расчесать. Сашенька, Машенька, душенька, Парашенька, эх, достанутся расчесать. Сашенька, Машенька, душенька, Парашенька, эх, достанутся расчесать. Доставались кудри, доставались русы, красной девице. Эх, чай, примечай, куда чайки летят, красной девице чесать. Она их и чешет, она их и гладит, алой лентой перевьет. Что ж ты подишь ты, что ж ты говоришь ты, алой лентой перевьет. Кто-то люба, алой лентой перевьет, алой лентой перевьет. Вдоль да по казанке, сизый селезень, плывет, ой да люби, ой да люби, сизый селезень, плывет, ой да люби, ой да люби, сизый селезень, плывет. А в завершении я напоминаю, что с вами был я, Василий Васильевич, и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» у нас выходит один раз в эфир в пятницу в 12 часов дня. Потом мы повторяемся в 8 часов вечера. Вот. И уже ночью для Дальнего Востока это уже в 3 часа ночи. До новых встреч в эфире Народного славянского радио. Услышимся, друзья мои. Какая песня без боя?